29. Конец праздника по случаю бракосочетания. В Привратницкой Лакандер с Владимиром, немного оправившись от ужасного потрясения, учинили серьезный допрос господину Приски и груму. Рультабий оставался возле лишившейся чувств Иваны. Господин Приски, который все еще никак не мог опомниться от яростного натиска Лакандера, изумляясь, что вышел живым после его мертвой хватки, своими ответами старался по мере возможности не вызывать нового приступа гнева славного великана, и потому выкладывал все, что знал. Да, это он привез из Киркелиси византийский ларец, оставленный в павильоне Рультабием и Иваной в суматохе поспешного отъезда в Старозагору, где их ожидал генерал Станиславов. Став главным швейцаром в отеле «Бельвью», господин Приски использовал этот драгоценный сундук как личный сейф, запирая в нем вещи, доверенные ему постояльцами. Многие из тех, кто входил к нему, восхищались старинной работой и любопытными рисунками знаменитого византийского ларца, и многие хотели бы купить его, но никто не давал настоящей цены до того дня, когда господин Приски решился продать его. Продажа состоялась при довольно необычных обстоятельствах и к тому же в отсутствии господина Приски, при посредничестве грума, замещавшего господина Приски, которого хозяин отправил с поручением. Грум видел, как около 2 часов пополудни подъехали в автомобиле 2 человека вполне приличного вида. Они сразу же поинтересовались ужином, который репортеры давали в честь Рультабия. Грум сообщил им все интересовавшие их подробности и относительно времени, и о порядке обслуживания. Он даже показал им залы, где должно было проходить это торжество. Уже на выходе оба путешественника вошли в Привратницкую, чтобы привести себя в порядок, и там заметили византийский ларец. Они страшно удивились, обнаружив такую вещь в подобном месте, и грум стал объяснять им, что это болгарский ларец, привезенный из Софии швейцаром, который был родом оттуда. Они тут же изъявили желание купить ларец. Грум ответил, что швейцар хочет за него 500 франков. «Вот они», — сказал один из мужчин, — «но я хочу получить его сейчас же, чтобы сделать сюрприз нашему другу Рультабию». Тут грум, которому было известно, куда послали господина Приски, позвонил ему, и господин Приски ответил, что ларец они могут забрать немедленно, если сразу выложат 500 франков. Ответы господина Приски и грума совпали, отлично дополняя друг друга, так что Лакандер с Владимиром нисколько не сомневались в достоверности их рассказа. «Жаль, — заметил Владимир, — что господин Приски отсутствовал, иначе он смог бы сказать нам, какие носы были у этих мужчин. Я, например, прекрасно помню нос Атанаса». «Атанаса! — воскликнул Лакандер. — Ты с ума сошел, Владимир! Я собственной рукой убил Атанаса и не думаю, что он может воскреснуть». «Да, — ответил Владимир, — это так, но я-то его мертвым не видел, а все это сильно смахивает на Атанаса. Если Атанаса действительно нет в живых, у кого еще достало бы такта и деликатности прислать нам на десерт голову Гаулова, которая должна стать ценой брака Атанаса с Иваной Величковой?» Оба репортера были в курсе обстоятельств женитьбы Рультабия. После Константинополя он имел возможность объяснить то, что для них всегда оставалось неясным. Теперь они знали, почему Атанас с таким рвением преследовал Гаулова и почему Рультабий освободил черного Пашу. Поэтому Владимир был далеко не так спокоен, как Лакандер, ведь он-то не видел Атанаса мертвым. Он настоятельно требовал от грума, чтобы тот четко и ясно описал обоих путешественников, но, увы, описание это оставалось весьма расплывчатым, и на его основании трудно было сказать что-либо определенное. Грум принял посетителей за журналистов, друзей жениха, и тем не менее его заинтриговала одна вещь. Оба мужчины, один из которых казался сильно взволнованным, не раз выражали сожаление о том, что во время пути им пришлось задержаться на несколько часов из-за аварии, которую они проклинали. Похоже, более всего их опечалило то, что они не успели приехать до свадьбы. «Вот видишь, — заметил Владимир, уводя Лакандера, — видишь, сомнений быть не может. Мы имеем дело с Атанасом. Атанас хотел явиться с головой до свадьбы, чтобы помешать свадьбе». «Ты меня с ума сведешь со своим Атанасом!» — отвечал Лакандер, дороживший своим мертвецом. Но тут как раз подоспел Рультабий, лицо у него было такое расстроенное, что больно было смотреть. Он оставил Ивану, чтобы самому расспросить Приски. Оба репортера повторили Рультабию все, что им удалось узнать, и Рультабий согласился с Владимиром, они имеют дело с Атанасом. Нельзя терять время. Да. Атанас опоздал, но все-таки он доставил голову Гаулова. А что он говорит им теперь? Надо бежать. Бежать, не теряя ни секунды. Пришла Ивана, едва вырвавшись от женщин, замучивших ее своим вниманием, но Рультабий подал знак репортерам, и оба стали в один голос возражать, когда молодая женщина предположила, что подарок — дело рук Атанаса. «Атанас умер, умер и точка», — твердили они. К несчастью, в этот критический момент Лакандер, дабы окончательно убедить госпожу Рультабий, имел неосторожность добавить: «Я знаю это лучше, чем кто-либо, сударыня, я сам его убил». Ивана со страхом взглянула на Лакандера и, не говоря ни слова, прижалась, дрожа всем телом, к Рультабию, который с удовольствием отхлестал бы Лакандера по щекам, если бы у него было на это время. Однако он счел более разумным подхватить Ивану на руки и отнести в автомобиль, который тотчас тронулся с места. Господин Приски подобострастно махал им вслед, а Лакандер с Владимиром громогласно выражали свою беззаветную преданность. Машина тут же исчезла в ночи, устремившись навстречу неведомому краю, где молодожены от всей души надеялись не встретить Атанаса. Однако тень его преследовала их, и думали они только о нем.